или знаменитый новоорлеанский рубец, или окорок помиссурийский, вымоченный в уксусе, или цыпленка моренго, или цыпленка в яичном соусе с изюмом, луком, миндалем и, конечно, с хересом. Но довольно перечислять. Я вижу, что все это вам не знакомо. Или еще теннессийского опоссума. Вульф опустил палец. Общепризнано, что вершины гастрономии находятся во Франции. Я пробовал их пищу в юности, когда был легче на подъем. Могу сказать, что она не может претендовать на абсолютность. Она хороша именно во Франции. Возьмите хотя бы филадельфийских омаров, если их только по глупости не переварить. Я подумал, что в результате этой тирады Берин обидится, но с облегчением увидел, что этого не произошло. Можно было представить их самим себе. Я опять наклонился к Констанции. «Насколько я понимаю, ваш отец повар?» – спросил я. На меня глянули фиолетовые глаза под изумленно поднятыми бровями. «А вы разве не знаете? Он шеф-повар фешенебельного ресторана в Сан-Ремо». Я кивнул. «Да, я видел список 15. Он был опубликован вчера в Таймсе. А вы сами любите готовить?» «Ненавижу. Единственное, что я могу сделать, это неплохой кофе». Вдруг она смутилась и добавила. «Я не расслышала ваше имя, когда Вукчич представлял вас. Вы ведь, по-моему, тоже детектив?» «Меня зовут Арчи Гудвин». «Арчибальд. Может быть, звучит лучше, но, несмотря на это, мое имя не Арчибальд». «Кстати, я никогда не слышал, чтобы француженка могла правильно произнести Арчи. Может быть, вы попытаетесь?» «А я не француженка», — она нахмурилась. «Я каталонка и вполне уверена, что могу произнести правильно все, что угодно. Арчи, Арчи, Арчи. Как?» «Замечательно». «Итак, значит, вы детектив?» «Конечно». Я достал бумажник и вынул лицензию, которую только недавно обновил. «Можете взглянуть. На ней стоит мое имя». К сожалению, мне пришлось прервать этот увлекательный разговор, поскольку Вульф уже не в первый раз назвал мое имя. Во всяком случае, голос у него был раздраженный. Вукчич поднялся и пригласил мисс Берин пройти в клубное купе, поскольку Вульф выразил желание провести конфиденциальный разговор с Берином. Когда Констанция поднялась, я сделал то же самое. Поклонившись ей, я проговорил: «Вы позволите?» Затем обратился к Вульфу. «Если я понадоблюсь, можете послать за мной проводника в клубное купе. Я хочу закончить с мисс Берин нашу беседу об американских детективах». «Об американских детективах?» — с удивлением посмотрел на меня Вульф. «Ну, я полагаю, обо всем, что ее интересует, с таким же успехом может рассказать и Марка. Нам понадобится, я очень надеюсь на это, ваша записная книжка. Так что садитесь». Итак, Вукчич ее увел. Я опять уселся на стул, изобразив на своем лице непременное намерение потребовать сверхурочное. Берин опять закурил свою трубку. Вульф начал говорить вкрадчивым голосом, который я редко слышал от него. «Я хочу рассказать вам одну историю, которая случилась со мной 20 лет назад. Смею надеяться, она вас заинтересует». Берин недоверчиво усмехнулся, а Вульф продолжал. «Это было перед войной. В Фагине». Берин вынул изо рта трубку. «Вот как?» «Да. Хоть я и был достаточно молод, но прибыл в Испанию с конфиденциальной миссией по поручению австрийского правительства. Мой друг порекомендовал мне остановиться в маленькой гостинице на центральной площади, что я и сделал. Было время обеда, и я спустился вниз. Женщина, обслуживающая посетителей, извинилась за отсутствие большого ассортимента пищи и принесла домашнее вино, хлеб и блюдо колбасок». Вульф наклонился вперед. «Сэр, Лукул не видал подобных колбасок. Я спросил женщину, как она их делает. Она ответила, что колбаски делает ее сын. Я попросил разрешения повидать его, но его не было дома. Я попросил рецепт. Женщина сказала, что его никто не знает, кроме сына. Я спросил его имя. Она сказала: Джером Берин. Я надеялся встретиться с ним на следующий день. Но оказалось, что он уехал в другой город, а мне тоже нельзя было задерживаться». Вульф откинулся на спинку дивана и мечтательно произнес. «И вот даже сейчас, спустя 20 лет, я могу закрыть глаза и ощутить во рту вкус этих колбасок». Берин кивнул, но нахмурился. «Интересная история, мистер Вульф. Благодарю вас. Конечно, острый испанский соус». «Соус тут ни при чем. Это просто колбаски из маленького испанского городка. Это мой пунктик, моя юность, мой еще не изощренный вкус». Берин все еще хмурился. Ну, я готовлю и другие вещи, кроме колбасок. Конечно, вы ведь мастер. Вульф опять поднял палец. Я вижу, вам что-то не понравилось. Я, очевидно, бестактен, но все это только преамбула к просьбе. Я отлично понимаю, почему вы в течение стольких лет не раскрывали секрету приготовления этого кушания. Это вполне естественно. Если в 10 000 ресторанов начнут приготовлять эти колбаски, то различные квалификации поваров, отсутствие необходимых ингредиентов в конце концов могут скомпрометировать рецепт.